Стоит сразу отметить то, что по центральной улице, которая вела от ворот, а таких, как я понял, было несколько, и они, как паутина, перекрещивались в центре города, стояли достаточно неплохие дома. А вот за ними можно было заметить настоящие лачуги. Ну, это вполне понятно. По сути, эти дома в первую очередь станут опорными пунктами при сражении с потенциальным противником, что тоже немаловажно. А вот остальные здания должны были быть достаточно простыми и легко разрушаемыми. Для чего? На баррикады они тут из чего будут строить? В первую очередь из тех материалов, которые смогут раздобыть в ближайших домах. У них же нет рядом чего-то подобного, вроде склада стройматериалов. Это уже само по себе глупо звучит. Судя по всему, эти трущобы были достаточно большими. К тому же можно было заметить то, как то тут, то там мелькали различные подозрительные личности. Некоторые из них были одеты, как какие-то нищие оборванцы. Теперь я знал о том, как выглядят так называемые отбросы в этом мире. При этом я заметил, что парочка из них двигается немного странно. Постаравшись к ним внимательнее присмотреться, я понял, что именно их так перекашивает. Например, один достаточно молодой паренек шел, слегка придерживая руку, будто бы у него болит бок. На самом деле в изодранном рукаве у него был металлический штырь, наверняка хорошо заточенный. Это можно было понять по той причине, что кисть руки слегка была загнута, словно что-то удерживает такое, что может в любой момент оттуда выскользнуть. Это было не мудрено, так как его рукава были слишком уж потреплены и свободны для этого. Но зато не было видно то, что он там переносит. Другой постоянно поправлял пояс. Видимо, нож, который он туда засунул, был без ножен. А значит, такой нож был сейчас опасен для него самого. И чтобы не порезаться и не упустить его, паренек вынужден был постоянно поправлять веревку, которая удерживает его штаны, и придерживает достаточно острый предмет возле его собственной ноги. Скорее всего, это были своеобразные местные шалуны, которые нападают на какую-нибудь зазевавшуюся жертву. Ко мне они старались не приближаться. Только, заметив с моей стороны короткие взгляды в свою сторону, тут же отошли назад. И пара оборванных мальчишек, которые только что при мне столкнулись с каким-то раззявой, также постарались меня обогнуть стороной. А вот этот ротозей, после того, как с ним столкнулся один из этих оборванцев, некоторое время хлопал глазами, прежде чем догадался проверить свой пояс. У него на поясе раньше висел кошелек. Здесь иногда такое делают. Кошелек на завязках вешают на пояс, если карманов нормальных нет. Но в этом случае они бы ему тоже не помогли. Я просто не понимаю того, как можно было не заметить то, что с пояса пропал достаточно увесистый предмет. Этого я просто не понимаю. Но его проблемы меня не касаются. Его жалостливый крик разнесся над улицей, а эти шустрые мальчишки тут же бросились в рассыпную. Главное было в том, что он своим воплем распугал всех подобных малолетних шалунов, и я мог спокойно пройти дальше. Немного позже выяснилось, что здесь имеется несколько уровней защиты города. Дело в том, что эта часть города, которая была трущобами, от другой части отделялась тоже стеной и воротами со стражей. Только здесь не было рва и таких мощных ворот. Но ворота сами по себе были, так же, как и стены. Опять же, не такие высокие. Всего лишь 20 метров в высоту. Но все же... Надо сказать, что сквозь эти ворота я прошел спокойно. Видимо, слишком презентабельный вид у меня был. Добавьте сюда еще и серебристые печати, которые висели на моем оружии, что явно свидетельствовало о том, что все взносы при входе в город я оплатил, так что они на меня даже не посмотрели. Так я пришел в более приличный район города. Здесь, судя по всему, жили обычные жители, вроде каких-нибудь мастеровых или пекарей со швеями. Дома были небольшие, но достаточно ухоженные. Да и оборванцы хоть и бегали, но их здесь было не так уж много. Зато других ребят, достаточно кровожадными взглядами, провожавшими всех чужаков, вполне хватало. Но и здесь меня не провоцировали. Видимо, у них и своих дел хватало. К тому же я и не сходил с основной улицы, двигаясь в нужном мне направлении. Ведь мне нужно было дойти до центра города. По крайней мере, до этого района, где я, возможно, смогу снова переодеться, все же дошел. Но если я не пройду регистрацию в гильдии наемников, то у меня возникнут определенные сложности. То есть сейчас мне надо убрать все лишнее, переодеться снова в нормальную одежду и направиться в сторону Академии магии. Зайдя в следующую часть города, также отделенную стеной и воротами от этого вроде бы ремесленного квартала, я принялся разглядывать дома в поисках нужного мне места. Мне нужен был переулок, где я смогу быстро сменить свой внешний образ. Кстати, я заметил то, что многие здесь ходят с ножами на поясе. У кого-то ножи были длиннее, у кого-то короче. И уже только поэтому я понимал то, что безоружным не останусь. Нет, никто не позволит мне навесить на себя десятка-два ножей. Однако один нож на поясе можно носить. При этом по размеру он будет разве что чуть меньше, чем мечи тех же стражников. Как я уже говорил, ножи бывают разные. Бывают обычные, кухонные, засапожные или охотничьи. Такие ножи сами по себе достаточно длинные и тяжелые. Но на мечи они совсем не похожи. В сумке у меня была наготове парочка таких ножей. Так что я мог достаточно быстро изменить свой внешний облик, чтобы не терять времени или пройти туда, куда мне нужно. По-моему, и по всем моим расчетам, в Академии магии уже должны были начать прием новых абитуриентов. Заметив среди этих домов достаточно мощное здание, похожее чем-то на небольшую крепость и буквально сияющую магией земли, я даже замер от неожиданности. Заметив на дверях двух скучающих коротышек довольно прочной и мощной броне, я сразу понял то, куда меня ноги принесли. «Неужели это гномий банк?» — задумчиво усмехнулся я, вспомнив то, какое количество золота у меня сейчас болтается в сумке путешественника без особой на то нужды. «А что?» — можно попробовать решить этот вопрос. «Кажется, они там говорили, что есть возможность положить часть денег на своеобразный депозит. Ну а что? Какой мне смысл с такой пачкой золота ломиться в академию?» Мне проще взять чек, который я смогу просто передать за обучение. По крайней мере, если в этом магическом документе будет указано, для чего этот платеж, то никто не сможет задать какой-либо глупый и лишний вопрос. Одно дело, когда простолюдин приходит с таким векселем, который может выписать какой-либо благородный именно на это дело. И совершенно другое, когда у этого простолюдина сумка путешественника, в которой валяется такое количество золота. Тут, как ни крути, может возникнуть очень много вопросов. Именно поэтому я не стал долго раздумывать, а сразу направился в сторону банка. При входе в это здание меня никто не стал задерживать. К тому же я выглядел вполне себе респектабельно, чтобы иметь в банке хоть какие-то сбережения. Так что охрана не стала меня задерживать. Пройдя внутрь, я внимательно осмотрелся. Вокруг буквально все кипело от магии земли, которая укрепляла и фактически делала это здание неприступным. Сложно пробить камень, особенно в том случае, если он монолитный. А эти все руны и магия, которые были сосредоточены в этом месте, действительно превращали его в своеобразный монолит. Как факт, сюда было бы весьма проблематично прорваться. Возможно... Например, если банально вытянуть всю магию, вот только в этом случае здание разрушится... А учитывая то, что все деньги хранятся глубоко в подвале, они окажутся под завалами. Кто их там будет искать? Нет. Если будет нужно, конечно, все раскопают и найдут. Деньги там хранились слишком большие. Вот только кто даст это самое время для подобных шалостей? Местному королю это ни к чему. Он просто не позволит подобного. Так что все тут в безопасности. «Я вам могу чем-то помочь?» Медленно повернувшись на голос, я увидел то, что передо мной стоит молодой гном, у которого и борода как следует расти еще не начала. Однако, может, поэтому в нем не было той своеобразной предвзятости ко всем остальным разумным. Он просто смотрел на меня, заранее притащив и подставив себе под ноги невысокий табурет, что делало его примерно одного роста со мной. Возможно, именно поэтому большая часть гномов так злится на других. Из-за своего роста. Ну, возьмите, как пример, хотя бы того же самого Наполеона. Он был, конечно, в чем-то и гений, но именно из-за своего роста хотел стать повелителем мира. Как говорили на Земле, Недостатки своего роста он компенсировал большими амбициями. И таких случаев в истории Земли было много, и будет еще больше. Так в чем дело у этих коротышек? Но зачем мне лезть в психологию гномов? Мне это ни к чему. Да вот просто хотел вложить немного денег в ваш банк, спокойно ответил ему я. Мне тут рассказали, что есть такая возможность положить определенную сумму денег, а через год забрать ее с процентами. Или сами проценты. Точно мне не рассказывали. Окинув меня внимательным взглядом, гном на некоторое время задумался. Видимо, решал для себя, стоит ли со мной вообще на такие темы беседовать. При этом он явно пытался понять еще и то, на какую сумму их банк может рассчитывать с моей стороны. Но я был одет так, что выглядел как наемник. А у наемников может быть достаточно денег. От сотни золотых до тысячи. Так что тут как ни крути, а выбора у него просто нет. И ему придется пообщаться со мной. «Да, вам говорили правду», — довольно вежливо и без изменения каких-либо внешних данных, этот разумный продолжил разговор, пытаясь, видимо, все-таки выяснить то, что ему может быть весьма интересным. «Для начала нам хотелось бы выяснить то, на какую сумму вы рассчитываете. Сколько денег вы собираетесь вложить в наш банк? И какой счет вы хотите открыть? Счета у нас разные. Все зависит от количества денег, которые вы вкладываете». Чем больше сумма, тем больше возможностей. Например, если вы вложите в наш банк сумму в размере 1000 золотых, то имеете возможность получить серебряный счет. То есть у вас будет минимальная ставка, и деньги, которые хранятся, имеют несгораемую сумму не меньше 1000 золотых. Вам желательно эти деньги не тратить, так как именно от этой суммы будет начисляться процент. Проценты в среднем у нас примерно одинаковые, 5% годовых. Если вы хотите действительно получать стабильные деньги. «А если я хочу получить денег побольше, чем 1000 золотых?» — задумчиво проговорил я, внимательно отслеживая реакцию этого молодого гнома, которого, видимо, уже тяготило подобное общение. «Только мне не хотелось бы озвучивать это в общем зале. Здесь может быть слишком много лишних ушей». И еще раз внимательно посмотрев на меня и не заметив того, чтобы я улыбался, хотя в зале кроме нас с ним было всего двое разумных, которые сейчас старательно общались с другими представителями этой довольно прижимистой расы. Он тут же поманил меня за собой. У них для таких бесед, как оказалось, были специальные кабинеты, причем защищенные практически со всех сторон, как изнутри, так и снаружи. «Здесь мы можем с вами спокойно поговорить», — задумчиво посмотрел на меня этот молодой паренек, и достал из какого-то ящика специфическую дощечку с прикрепленными к ней кусочками пергамента, присмотревшись к которым, я понял, что они достаточно серьезно подготовлены. По сути, эти кусочки пергамента были полностью пронизаны различными магическими плетениями, что делало их довольно серьезно защищенными артефактами. Теперь я хотя бы понял, что такое чек-вексель по местным меркам. Скорее всего, у гномов было налажено целое производство подобных предметов. Судя по всему, это не так уж и сложно. Берешь кусок определенного материала и внедрить в него заранее заготовленную матрицу магических плетений. Иначе бы они не использовали подобные предметы вот так вот, буквально навскидку. «Итак, о какой сумме идет речь?» Задумчиво нахмурившись, этот молодой парень выложил рядом с собой два таких предмета, имевших специфический стилус и основу. Только один был действительно серебряный, а второй — золотой. Они не просто так эти щита называли серебряными и золотыми. Сама пластина, на которой крепились их чеки, которые можно было выписать таким стилусом, являлась тем самым материалом, которым именовались счета клиентов. Интересно. А если будет счет бриллиантовый? Они что, будут и чистого бриллианта пластину выделывать? Сомневаюсь. Ну, начнем с того, что денег у меня хватает. Тихо усмехнувшись, я принялся выкладывать из сумки путешественника мешки с золотом, на которых еще присутствовала та самая печать банка гномов, которая говорила о содержимом подобных упаковок. Видели бы вы глаза этого гнома, который понял то, о какой сумме может идти речь. Практически с каждым мешком она все больше и больше увеличивалась. В конце концов, она перевалила за 150 тысяч золотых. Часть этих денег я хотел оставить себе, и, по крайней мере, из распечатанного мешка. Ну, еще один придержал. Я помню, что траты будут большими во время учебы. Но сейчас мне было нужно обеспечить себя так называемой финансовой подушкой. Если я этого не сделаю заранее, то возможны проблемы. Судя по всему, этот молодой гном банально не ожидал такого сюрприза. Он все так же растерянно смотрел на меня и эти мешки с деньгами, а потом переводил взгляд на те самые чековые книжки, которые выложил передо мной. «И какой несгораемый лимит вы хотите оставить?» — задумчиво спросил он, видимо, понимая то, что сейчас я могу назвать такую сумму, которая никоим образом не подходит к выбранным артефактам. «Дело в том, что золотой лимит касается десятков тысяч, и на нем сразу же ставится минимум 10 тысяч несгораемой суммы. Ну, я так подумал, что 100 тысяч будет в самый раз, если я ее оставлю несгораемой», — задумчиво почесал я подбородок. «А вот остальные...» «Я собирался поступить в Академию магии. А вы знаете, сколько там стоит обучение? Мне было бы очень приятно, если бы вы дали мне от банка взамен этих золотых своеобразный вексель, который дал бы понять, что учеба оплачена, или чек какой-нибудь на предъявителя, но обязательно с указанием платежа в Академию магии». «Да-да, конечно, это не проблема. Подобные вещи мы делаем». Быстро оглянувшись, он сам понял, что в данном случае затягивает время, и извинился передо мной и выскочил из кабинета, так как ему надо было принести другую чековую книжку, выше классом. Ведь несгораемый лимит я обозначил 100 тысяч. Как я понял, у них все лимиты разнились ровно в 10 раз. Если серебряный — это 1000, а золотой — 10 тысяч, то какой идет на 100 тысяч? Мифриловый, что ли? И когда этот молодой гном, запыхавшись, ворвался в кабинет, стало понятно, что он действительно бегал за мифриловой чековой книжкой, в которой уже заранее был представлен лимит 100 тысяч, а также он принес вексель на оплату обучения в Академии в 20 тысяч. Следом за ним вошло несколько гномов, по 2 стражника для каждого мешка, а также и управляющий этим банком, который поздравил меня с таким удачным вкладом, после чего вручил мне в руки все, что было нужно. Надо сразу заметить, что в этой чековой книжке было больше своеобразных кусочков пергамента, на которых я мог поставлять сумму. Как оказалось, все они были объединены в одну систему. То есть, как факт, у меня там указаны данные, и когда я дойду до несгораемой суммы, больше выписать ничего просто не смогу. Придется идти в банк. Да, меня это вполне устраивает. К тому же я тут оставил все деньги, кроме тех, которые мог бы попытаться позже потратить по своему собственному желанию. И теперь я мог со спокойной душой тратить как наличные деньги, так и деньги со счета. Например, если мне нужно купить что-нибудь сверхдорогое, то мне ни к чему кому-то показывать то, что у меня под рукой есть золото в таких количествах. Так что это был еще один уровень моей собственной безопасности. Сама эта чековая книжка была не совсем обычная. Именно по той причине, что когда мне ее отдавали, то заставили к специальному артефакту приложить палец, и на этом предмете отпечаталась моя аура. И вписали в реестр банка мое имя. И я едва не лопухнулся, когда мне пришлось имя произносить. Ведь я за это время забыл, как меня зовут. Говорить-то мне было просто не с кем. И когда я его произносил, то запнулся, и теперь в реестре банка гномов появился клиент Андрей. Ничего. Так хотя бы было не слишком странно для мира, где в ходу были достаточно рубленые имена. Я тут же вспомнил старый анекдот про индейцев. Подходит молодой индейец к вождю племени и спрашивает. «Слушай, орлиный глаз, я все хотел спросить». Медленно оглянулся он и продолжил. «Почему у нас такие странные имена? Быстрая нога, чуткий нос, меткий глаз, а у наших соседей короткие и удобные. Джон, Джек, Санни». «Может, ты и прав, бычий зад», — задумчиво покачал головой вождь. «Может, ты и прав. Но это все так, отвлеченно. А у меня сейчас была другая проблема. И что касается этой своеобразной чековой книжки, а также ее защиты. То есть теперь кто бы там ни пытался, он просто не сможет использовать этот артефакт, чтобы снять деньги с моего счета и чтобы что-то оплатить. Это в принципе невозможно. Что и играло в мою пользу». Разобравшись с этой проблемой, я со спокойной душой отправился дальше, так как прекрасно понимал, что у меня в руках имеется то, что позволит действовать более спокойно. К тому же не стоит забывать и о том, что те же самые преподаватели в Академии магии, да и все посторонние, не смогут даже каким-либо образом противостоять моим интересам. Как я уже говорил, многим разумным придется задуматься по поводу того, кто за мной стоит. В данном случае любая попытка мне навредить может вывести из себя того, кто стоит за мной. А судя по количеству денег, этот самый кто-то достаточно обеспеченный. Так что с этой стороны я буду, по крайней мере, хоть как-то защищен. Немного подумав уже перед уходом, я спросил разрешения у них тут немного переодеться перед походом в академию. Все же этот кабинет у них все-таки пустует. Клиенту мифрилового уровня отказать этот маленький менеджер просто не смог. Так что в скором времени из банка гномов вышел обычный простолюдин, хоть и в добротной одежде, который просто двигался в сторону Академии магии и никому ничего не был должен. Вы не думайте, я не просто так об этом сказал. Наемник должен был зайти в первую очередь в гильдию наемников, чтобы там отметиться. Я же этого не сделал. Как факт, можно было бы сразу понять, что в данном случае я рискую. Рискую привлечь к себе слишком много внимания. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что впоследствии, даже после Академии магии, я могу совершенно случайно выйти с оружием на территорию города. В том-то и дело, что когда я учусь в Академии магии, то уже числюсь благородным. А благородные имеют право ходить с мечом. Хоть какое-то, но все же оружие. И это все хоть чуть-чуть, но все же радует. У гномов я узнал все, что мне было нужно про ту самую Академию магии, куда я собрался сейчас дойти, и все же попытаться пройти отбор. Конечно, теперь я начал выглядеть не столь солидно, как ранее. И пару раз мне пришлось аккуратно ловить за руку пацанов, которые пытались всего лишь прощупать мой пояс на предмет наличия в нем чего-нибудь ценного. Это была серьезная ошибка. Нет, я не собирался подобного вообще-то допускать. Главное, что я спокойно двигался туда, куда мне было нужно, и прошел вполне спокойно мимо той же самой гильдии наемников, и без особого труда прошел в верхний город. Сначала подозрительно внимательные стражники меня не особо хотели пускать, но когда узнали о цели моего похода, рассмеялись и пропустили. Видимо, хотели посмотреть на то, что у меня получится. Мне надо было обойти несколько достаточно крупных зданий, и неожиданно для себя я заметил, что стоявшие по дороге к Академии магии кареты сами по себе выглядят весьма подозрительно. Самое смешное было в том, что подозрительно выглядели не сами кареты. И не тот факт, что они были в одном и том же месте, с учетом разных гербов и регалий, которые на них можно было разглядеть. Нет. Подозрительными были их слуги, которые старательно крутили головами во все стороны, словно кого-то высматривали. И когда я появился на улице, двигаясь довольно споро в сторону огромных кованых ворот, которые раз в году открывались для пропуска будущих абитуриентов, несколько из этих разумных напряглись. Они явно не умели маскировать свой интерес. И это было плохо. Для них плохо, не для меня. Я почувствовал угрозу с их стороны. И понял, что эти разумные вели как раз-таки охоту за будущими абитуриентами Академии. Но для них было непонятным то, кто я и для чего направляюсь в Академию. Все только из-за того, что я постарался заранее подготовиться и контролировал свою ауру достаточно хорошо. Она была плотная, и разглядеть ее мог только профессиональный маг, и то вблизи. Этим же разумным, которые даже имели на своих костюмах обозначение принадлежности к той или иной стихии, приходилось изрядно напрягаться, но они не видели моего дара. Может быть, моя аура казалась им немного странной, так как она была слишком плотная, но разглядеть подробности они не могли, ведь с такой аурой я мог быть и сам уже практически профессионально обученным магом. То есть для этих разумных я не представлял бы никакого интереса. Я не знаю того, кто они были. По крайней мере, я точно понимал, что эти разумные не хотят мне добра. Даже те, кто хочет оплатить за меня обучение. Им нужен всего лишь покорный исполнитель. Буду ли я таким? Сильно в этом сомневаюсь. Я не настолько податлив для того, чтобы становиться подобным разумным в их руках. Заметив необычное движение с одной стороны, я понял, что наступил тот самый момент, когда мне надо резко ускориться. Дело в том, что выдвинувшийся из-за какой-то кареты разумный поднес к своему лицу странный предмет, отдающий магии воздуха. Скорее всего, это был артефакт, который позволял разглядывать ауру на дистанции. Если учитывать факт наличия в этом мире различных артефактов древних, можно предположить, что и такое вполне возможно. Скорее всего, подобные предметы должны были быть у сотрудников тайной службы короля. Но на карете явно был виден вычурный герб. То есть это были явно не сотрудники королевской службы. Тем, наоборот, не надо было бы привлекать к себе внимание. Скорее всего, та самая пара карет, которые были задрапированы черной тканью и не имели никаких опознавательных знаков, и принадлежали той самой службе. К тому же вокруг них крутились разумные, похожие на профессиональных военных. Слишком уж они были какие-то подтянутые и прямые, как палка. Никакой гибкости в членах их тел не наблюдалось. Знаете, такое заметно, когда человека с самого детства растят быть военным. Следят за его выправкой и тому подобное. Вот и здесь было так же. Те же разумные, которые явно все-таки обратили на меня внимание, не отличались подобной выправкой. Да и герб у них был специфический. Там была изображена корона, и даже слишком большая. Но не королевская же! Думаю, что представителям королевского семейства здесь делать было нечего. А значит, мне надо было просто поторопиться. Это был явно кто-то из высокородных дворян, кто решил протянуть свои загребущие ручки в мою сторону. До ворот Академии оставалось всего ничего. Буквально спокойным шагом с полсотни шагов. Но я понял, что пора. Тем более, что этот разумный, резко высунувшийся из кареты, посмотрел еще раз на меня через этот странный предмет, после чего резко указал рукой на меня своим слугам. Может быть, он и сам был слугой, я этого не знаю. Мне было важно другое. Именно то, что эти разумные дернулись в мою сторону. И явно не просто так. К тому же мне не понравился тот факт, что этот самый герб на карете я уже как-то видел. Это был тот самый герб, который я видел на карете молодой дворянки, следовавшей в караване гномов, на который напали наемники в Черном лесу. Поэтому я понимал, что эти ребята могут преследовать меня не только по тем причинам, о которых я подумал. Вдруг они меня узнали? Не знаю как. Один из магов, попавших в мои руки, сам рассказал мне о том, что можно разыскать разумного по его ауре. Хотя за это время моя аура сильно изменилась. Но я предпочитал не рисковать. Неожиданно для этих разумных, которые только-только дернулись в мою сторону, я ускорился и перешел на бег. И проскочил оставшиеся метры буквально одним рывком. Я слышал, как за мной несутся различные разумные, и даже более того, стоявший впереди одной кареты какой-то умник попытался выскочить передо мной, чтобы меня остановить. Только он не учел того, что в Черном лесу ты быстро научишься уклоняться от подобных проблем. Особенно тогда, когда тебя загоняет стая местных волков. По сравнению с лесными хищниками, эти разумные двигались медленно. Именно поэтому я спокойно увернулся от попытки схватить меня у одного слуги, а потом поднырнул под руку другого, что привело их в объятия друг друга. Смешно было бы на это посмотреть, но у меня времени не было. Я понимаю главное. Если я зайду на территорию Академии, как раз за эти самые ворота, то никто из них уже не имеет права меня там хватать. Для них это чревато большими проблемами. Тем более, что стоявшие на воротах маги уже начали разминать кисти рук. Они словно предчувствовали новое развлечение для себя и почему-то готовились к нему. Ну что же, я им это устрою. Причем я заметил один очень неприятный факт. Выступивший вперед дежурный на воротах маг почему-то протянул руку, чтобы остановить меня. Именно за пределами ворот. Наверное, его подкупили. И он хотел просто перед кем-то выслужиться. Но я двигался слишком быстро и банально поднырнул у него под рукой и сделал по инерции 3-4 шага уже внутри территории двора Академии, после чего резко остановился и выдохнул. «Вы хотели мне что-то сказать?» Посмотрев максимально невинным взглядом в глаза ошалевшему магу, который, видимо, так и не понял того, как я умудрился проскочить мимо него и при этом не столкнуться ни с ним, ни с одним из студентов, стоявших рядом. Я пришел на проверку, а эти господа почему-то не хотят меня пускать. Да и вы... Может быть, они вам заплатили за это? После моих слов этот маг, на мантии которого была видна эмблема стихии огня, сразу покраснел, как будто его внутри чем-то припекло. А стоявшие рядом студенты тут же начали переглядываться и обсуждать между собой то, чем это ему грозит. Самое простое — это было наказание. И студенты обсуждали то, что с ним сделает руководство Академии, узнав об этом. Откажут ли ему в практике и выкинут за пределы Академии, заставив отрабатывать долги в гильдии магов, или же запрут в карцер на неделю-две. Все-таки это было очень тяжелое нарушение. Потенциальным студентам, идущим в Академию на проверку, никто не должен был мешать. Таковы законы. Законы королевства Муран и правила самой Академии. Только вот в последнее время, судя по всему, и дворяне, и некоторые маги в самой Академии предпочитают совершенно случайно забыть об этом. Конечно, он мог бы меня остановить. И объяснил бы это легко и просто. Он просто не понял того, почему я бегу. А потом уже было бы поздно. Меня бы схватили за воротами Академии. И не факт, что потом я бы все-таки вернулся сюда. Даже в виде какого-нибудь слуги дворян, которые захотели обзавестись дармовой силой. Возможно, кто-то скажет мне о том, что в данном случае я сильно ошибаюсь. Ведь эти разумные собирались заплатить за меня просто баснословные деньги. Надо только отметить то, что они собирались. Вот только тут существует одна небольшая сложность. Дело в том, что все то, что они за тебя заплатят, по расценкам, имеющимся в королевстве Муран, даже начинающий маг-выпускник из Академии сможет заработать в течение нескольких лет. А тебе на них придется всю жизнь потом работать. Оно мне надо? Нет, конечно же. К тому же у меня с деньгами проблем не было. Я ради этого достаточно долго рисковал в Черном лесу. Поэтому имел право не соглашаться на такие предложения. Только не надо мне говорить о том, что я действительно мог бы не согласиться и отказаться от любых предложений со стороны этих разумных. В том-то и дело. Они собирались сделать мне именно такое предложение, от которого я банально отказаться не смогу. Как вы думаете, сильно ты откажешься от предложения, когда у тебя будет всего два варианта? Первый вариант — это оказаться на алтаре, где какой-нибудь заслуженный маг этих дворян вырвет из тебя твой дар и жизнь для того, чтобы усилить себя и помолодеть немножко. И второй вариант. Ты становишься таким же бесправным рабом, как этот самый старый заслуженный маг. Что выгоднее вам? А мне ни один из этих вариантов не подходит. Заметив то, что этот молодой маг не может мне ничего внятно сказать, я аккуратно повернулся к стоявшему рядом студенту, на мантии которого можно было заметить цифру 4 и эмблему стихии воды, что четко мне говорило о том, что этот студент, закончивший 4-й курс и учится на кафедре стихии воды, которая является антиподом кафедры стихии огня. То есть он уже априори настроен негативно в отношении этого молодого мага, который банально растерялся и не мог ничем ответить на мое явное обвинение. Что, кстати, и говорило мне о том, насколько сложное положение сложилось для этого разумного. И если маги огня еще могли как-то замолчать подобную ситуацию в качестве своеобразной солидарности с этим разумным, то маги-антиподы, имеющие отношение к другой стихии, молчать вообще не будут. Они, наоборот, постараются раздуть эту ситуацию как можно сильнее. Но я не мог промолчать, потому что просто опасался главного. Этот гаденыш действительно мог испортить мне весь план только своим вмешательством. Если бы он меня остановил на границе ворот, или просто взял и вытолкнул бы за пределы ворот своим вот этим вот толчком руки, то я банально оказался бы в ловушке, потому что попал бы прямо в руки этих разумных, пытавшихся меня перехватить. К тому же сам тот факт, что они остановились за воротами и растерянно теперь разводили руками, говорил мне о том, что им предъявить мне просто было нечего. Если бы я был каким-то преступником, то меня просто потребовали бы выдать. Но никто этого не делал, потому что было главное ясно. Кроме того, чтобы это потребовать, им нужно было сначала предъявить доказательства моей вины. А в чем они могли меня обвинить? В том, что я заперся на территории Академии с сумкой путешественника, так может быть, она моя собственность. Тем более, что магическое плетение на ее клапане в виде замка реагировало именно на меня. Если я не обученный маг, то как я мог взять под контроль такой артефакт? Загадка. А я не собирался останавливаться на достигнутом. Поэтому, обратив свое внимание на стоявшего мага воды, я тут же вежливо попросил у него разрешения пройти дальше к тому самому артефакту, который помогает выбрать стихию. — А ты знаешь, что это недешево? — слегка насмешливо улыбнулся этот молодой студент, указав мне на здание, стоявшее в конце аллеи, где можно было заметить нескольких молодых разумных, которые там растерянно топтались возле открытых дверей. — Одна только проверка 1000 золотых стоит. У тебя они есть? — Благодарю за подсказку. У меня все есть. Задумчиво усмехнувшись, я направился дальше, услышав в ответ только задумчивое покашливание. Ведь в данном случае всем тем, кто пытался меня перехватить, сразу стоило бы задуматься о главном факте. Если у меня есть деньги на проверку, то вполне возможно, что у меня есть деньги и на оплату обучения. Иначе бы я не рвался с такой скоростью в Академию магии. И это их разозлило еще больше. Особенно того мага огня на воротах. Как я уже сказал, подобное безнаказанным не останется. И я сам по возможности постараюсь проследить за этим от всей своей широкой души.